Глава 83. Выслушав длинный перечень проступков и преступлений, в которых обвиняли Веронику, девушка подумала, что Велфер не упустил ничего и включил в этот список все, что только можно было, вплоть до непредсказуемого антисоциального поведения и неповиновения советнику Межгалактического совета. Оправдаться по всем пунктам без исключения было просто невозможно. Ника бросила растерянный взгляд на адвоката, но та сидела абсолютно невозмутимо, как камень на верхушке скалы правосудия. И то, что Велфер выставил ее под защитную исчадием ада, которого ради всеобщего блага надо срочно усыпить, эльфийку, казалось, совершенно не волновало. «Арест моей подзащитной был произведен незаконно». В зале суда фразы Андизорди звучали холодно, уверенно и четко, словно удары хлыста. Согласно межгалактическому постановлению номер 305, зачитывать повестку обвиняемому и обеспечивать его доставку должны два космических стражника. В случае с Даниловой Вероникой Юрьевной это были его высочество Лексиус Сентиэль II и его светлость Дейрин Дюамель, герцог Орлонский. На большом голографическом экране возникло изображение двух прекрасных мужественных эльфов. В воздухе тут же пронесся тихий вздох и шелест. Женская половина зала нервно заерзала на стульях. «По протоколу именно они должны были сопроводить подсудимую на Фемиду», продолжала речь Андизордис. «Но поскольку выяснилось, что обвиняемая находится на последней неделе беременности, и ее перемещение телепортационным лучом могло ей навредить и являлось угрозой для жизни младенца, космическими стражниками было принято решение о применении директивы 3.0, согласно которой доставка обвиняемого может быть отложена на неопределенный срок по состоянию здоровья. Но советник Велфер поставил себя выше закона. Он отправил мою подзащитную на Фемиду нелегальным путем, причинив ей и ее ребенку в процессе транспортировки невыносимые моральные и физические страдания». По залу быстрой волной пронесся возмущенный ропот. Но Андизордис этого было мало. Решив добить публику, она нажала кнопку на своем браслете, и перед судьей возникла очередная голограмма с видеозаписью пребывания Ники в транспортировочном лифте. Зрители увидели лежавшую на полу кабины хрупкую блондинку с огромным животом. Окровавленная одежда и лицо, глубокая кровоточащая рана на запястье, глаза, полные слез, и взгляд побитой беременной котейки производили неизгладимое впечатление. Девушка и не подозревала, что выглядела в тот момент настолько жалостно. На лице Алекса появилось выражение «убью, гада». Ника кинула взгляд на советников. На них была невозмутимая маска спокойствия. Но яркие фиолетовые глаза Эйшера метали молнии. По залу прокатился громкий рокот негодования, свист и топот ногами, хвостами, клешнями, копытами и другими конечностями. «По крайней мере, симпатии зала теперь точно на моей стороне», с удовлетворением отметила Ника. «Анди молодец». Велфер побледнел так, что по цвету сравнялся с январским снегом. Весь его тщательно проработанный план разбился вдребезги. Сначала Малика соскочила с крючка и освободила Михаила. А теперь еще оказалось, что у Индезорда есть технология, способная считывать память с помощью обычного медицинского браслета. И все старания Велфера отключить видеокамеры в крыле стафферов и в лифте, чтобы не оставлять после себя улик, скоропостижно накрылись. Градус невезения повышался с каждой минутой. На голографическом экране возникло его самодовольное лицо с кислотной улыбкой. И на весь экран раздались жесткие с ноткой издевки слова. «Я только что отключил все видеокамеры. Никто не знает, что ты в крыле стафферов. Посторонним сюда вход воспрещен, и теперь я могу делать с тобой все, что захочу. Добро пожаловать в ад, крошка. Через пару минут ты окажешься привязанной к кровати, а я буду стимулировать у тебя роды. И это будет, ну, очень больно». В зале воцарилась мертвая тишина. Увиденное шокировало всех без исключения. У зрителей не укладывалось в голове, что советник Межгалактического совета, и тем более стаффер, может опуститься до пыток беззащитного беременного существа. «Директива 1.0.1 предоставляет советникам полную свободу действий», — прерывающимся шипящим голосом попытался оправдаться обвинитель. Лоб Алекса покрылся испариной от напряжения. Он изо всех сил пытался освободиться из оков, чтобы собственноручно и с особой жестокостью отправить Велфера в ад. А на голографическом экране возникла новая картинка, где тело Ники корчится на полу лифта в агонии. Буквально с отвисшей челюстью все наблюдали за тем, как побелевшая девушка не могла ни вздохнуть, ни вскрикнуть и билась в конвульсиях, схватившись за живот. Торжествующее лицо Стаффера с ледяной усмешкой высветилось на экране крупным планом. И с легким эхом по залу пронеслись его безжалостные слова. «Можешь не стараться, я тебя заблокировал». Было видно, что ящер явно наслаждался происходящим. Затем тело девушки выгнулось дугой от адской боли. И раздался громкий мужской голос. «Советник Вэлфер, вы что себе позволяете? О ваших действиях я доложу в Межгалактический совет. Пытки задержанных запрещены конвенцией, а уж беременных тем более». Симпатичный ящер в белом халате и длинными пушистыми ресницами превратился в высокого голубоглазого блондина, в глазах которого светились возмущение и сочувствие. Зал потрясенно охнул. В один миг обычный доктор Элистов превратился в национального героя и звезду межгалактического масштаба. Доктор Ксанти Элистов был единственным, кто не побоялся встать на защиту хрупкой беременной девушки. Звенящую тишину прорезал громкий, уверенный и очень мелодичный голос Антизордис. И через несколько часов после этого он был арестован из-за анонимного доноса о несоответствии его методов лечения современным стандартам. По зрительским рядам пронесся громкий возмущенный гул. Судья, на зеленом лице которого светилась явная растерянность, в очередной раз постучал молотком по столу, призывая к порядку. «Обстоятельства ареста доктора Ксанти Элистова будут рассмотрены в срочном порядке сразу после завершения этого процесса». С трудом вернув себе невозмутимый вид, объявило лягушкоподобное существо в мантии. «Доказательная база, предоставленная адвокатом подсудимой, будет передана в Межгалактический совет для особого рассмотрения». Белое лицо Вэлфера покрылось розовыми пятнами, но он промолчал. «Суд снимает с Даниловой Вероники Юрьевны все обвинения и признает, что ее транспортировка была произведена незаконно, с причинением ей физических и душевных страданий. Чтобы загладить эту вопиющую несправедливость, ей будет предоставлена честь определить, кто из оставшихся двух подсудимых, Данилов Александр Викторович или Федорова Мария Михайловна, будет подвергнут смертной казни. В случае, если Вероника Юрьевна не сможет сделать выбор, то ликвидированы будут они оба, поскольку их вина является доказанной и неоспоримой. Ответ она должна дать в течение 5 минут. Время пошло». Удар молотка по столу прозвучал, словно выстрел в сердце. Зал взорвался в ликовании, а Веронику накрыла ледяная волна страха и отчаяния. Алекс или Мария? Как она может сделать выбор, кому из них жить, а кому умереть? Ее прошиб холодный липкий пот, и возникла идея упасть в обморок. Впрочем, потеря сознания тут бы не помогла. Ника понимала, что если она не сделает выбор, убьют обоих. Она бросила на Эйшера панический взгляд, взывающий о помощи. Но на мрачном лице советника она прочла неутешительный ответ. «Придется выбирать». В грустных глазах Анди было написано то же самое, а голова Индезорда была опущена вниз и скрыта за капюшоном. Зато по пятнистой морде Вэлфера расплылась довольная издевательская усмешка. «Я прикончу эту тварь», — твердо решила девушка. Ее сердце сжалось от боли. Драгоценные минуты уходили, как крупинки в песочных часах, словно отсчитывая последние мгновения ее собственной жизни. Зал замер в напряжении, тишина сгустилась и казалась осязаемой. Ника едва нашла в себе силы посмотреть сначала на Алекса, потом на Архангела и Марию. На побелевшем лице Алекса бегали желваки, и читалось явное желание убить Вэлфера, судью и половину зала. Взгляд Архангела, полный скорби и отчаяния, был устремлен на свою женщину. Он понимал, каков будет выбор Вероники. Собственно, никакого выбора у нее и не было. Мария же воспринимала все происходящее с неизменной выдержкой. Лишь уголки ее губ скорбно опустились вниз. Она не боялась смерти. Но ее малыш никогда не родится на свет. А ее любимый потеряет еще одну беременную жену. И это его сломает.